своей. Она рада гостям, готова им угодить. Наше желание исполнить любое, о чем бы не просили мы с тобой. Мы сбросили одежду, обнажив свои тела. Настало время вкусить плоды блаженства. Я нежно касаюсь тебя, нежно касаюсь. Выключи свет. Секс.